Пейзаж у Достоевского. Тен. Философия искусства. О живописи великих возрожденцев Италии. Она презирает или пренебрегает пейзажем. Великая жизнь неодушевленных предметов найдет для себя живописцев только в Лапландии. Итальянский живописец избирает сюжетом своим человека. Деревья, сельский вид, фабрики составляют для него только второстепенные принадлежности, аксессуары. Микеланджело, бесспорный глава всей этой школы, объявляет, по словам Вазари, что их, как забаву, как мелкое вознаграждение, следует предоставить меньшим талантам, и что истинный предмет искусства, разумеется, изобразительного, есть человеческое тело. Страница 67. Мелькнула, ударила. Достоевский. Вот главное свойство пейзажа Достоевского. Чем его меньше, тем он оказывается сильнее. Не говоря уже о клейких весенних листочках, о закатных лучах солнца. Этот образ, как сквозной у Достоевского, достаточно разработан в литературе. Один только образ дождя в сне смешного человека. Абсолютная связь между пейзажем духовным и природным. Дождь, ненавидящий людей, их города, их деятельность, их разговоры, болтовню. Впервые задумался об этом. Не сам. Нас с Эрнстом Неизвестным пригласил Кулиджанов помочь в работе над фильмом «Преступление наказания». Мы, в общем-то, с дуру отказались, но как раз в это время я начал работать над инсценировкой для любимого, а Эрнст Неизвестный — над иллюстрациями к роману. Было буквально так. Я, сидя напротив него, читал вслух, он рисовал, ничего не показывая, ну и, разумеется, бесконечно говорили. Вот тогда-то он и сказал: «А ты заметил, что Свидригайлов все время аккомпанируется дождем?» Я, конечно, не заметил. Помнится, еще у Эрнста Неизвестного, потом у него спросить, когда встретимся, были еще какие-то ассоциации с образом дождя у Данте, над иллюстрациями которого он как раз закончил работу. Забыв надолго о разговоре с Эрнстом Неизвестным, в 1989 году, заканчивая работу над книгой «Достоевский. Канон 21 века», вдруг все вспомнил, прочитав. Это было в мрачный, самый мрачный вечер, какой только может быть. Я возвращался тогда в 11 часу вечера домой, и именно помню, я подумал, что уж не может быть более мрачного времени. И даже в физическом отношении. Дождь лил весь день, и это был самый холодный и мрачный дождь, какой-то даже грозный дождь, я это помню, с явной враждебностью к людям, даже в физическом отношении. Эта оговорка, она же проговорка, подразумевается, уже не говоря в отношении душевном, в отношении духовном. У Достоевского все слова «душевный», «духовный пейзаж». Не только Свидригайлов аккомпанируется дождем. Кстати, что-то Эрнст Неизвестный говорил вообще о стихии воды в этом же роде. И помнится, как Свидригайлов мрачно острит в своей предсмертной каморке насчет наводнения. Бррр. И всю жизнь-то воды боялся. Там же он вспоминает девочку-самоубийцу, утопленницу. Не только Свидригайлов, но и Ставрогин, особенно их с Петрушей ночной проход. «Преступление наказания», «Раскольников». Лейтмотивом «Жара, жара, жара, нещадно палит солнце», «Раскаленная мысль» Раскольникова. Записки из подполья. Целая главка по поводу мокрого снега. Есть, да еще какие пейзажи у Достоевского. А еще пожар. Пейзаж пожара — пейзаж пожара вместе с пожаром солнца в преступлении и наказании, пейзаж пожара и невероятно непонятный в бесах, земной сливается со вселенским. Музыкальность Достоевского. Многое хорошо написано об отношении Достоевского к музыке и почти ничего о музыкальности самого Достоевского. Неточка Незванова, отец, мечта об опере в подростке. И даже не в этом главное, а главное именно в музыкальности самого Достоевского, в его художественных контрапунктах. Каждый вид искусства имеет свой перевод на язык других видов искусства. Совсем не обязательно прямо, а большей частью по соответствию, даже когда авторы, творцы и не знают о существовании друг друга. Сам удивляюсь, как раньше так резко не сумел сформулировать, где у кого музыкальный перевод Достоевского. Тут два пункта. Первый — то, что называется объективно, что соответствует, разумеется, лишь по моему субъективному разумению. Второй — и, конечно, нельзя не принимать во внимание, а надо поставить краеугольным камнем собственно личные симпатии и антипатии художника, о котором идет речь, в данном случае Достоевского. Кого любил, кого не любил. Хотя у гениев, как известно, бывают свои необъяснимые капризы. Итак, вот мысль, которая, удивлюсь, не взорвалась во мне раньше. Какая музыка, какой композитор больше всего соответствует Достоевскому? Первое, что пришло в сердце, в голову, Шнитке. Вот тот переход из «Кончерто Гроссе» от немыслимой, казалось бы, невозможной завихренности. Вдруг к пошлейшему танго. Весь Достоевский есть вот этакий контрапункт. Достоевский, Чехов. Чудаков. Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное поле. Чехов и Вера. Новый мир. Номер 9, 1996. 186 страница, 192. Он приводит три важнейших прямых высказывания Чехова на этот счет, счастливо дошедших до нас. Первое сохранено памятью Бунина, одного из самых точных чеховских мемуаристов. Чехов, по его словам, много раз старательно и твердо говорил, что бессмертие, жизнь после смерти, в какой бы то ни было форме, сущий вздор. Но потом несколько раз еще тверже говорил противоположное. Ни в коем случае не можем мы исчезнуть после смерти. Бессмертие — факт. Второй текст — слова Чехова в записной книжке. Эту запись он перенес в начале февраля 1897 года в свой дневник. Тем самым она была изъята из художественного контекста, где могла потенциально принадлежать будущему персонажу, но стала выражением собственной мысли Чехова. Цитируем по дневниковому тексту, слегка отредактированному по сравнению с записной книжкой. «Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский же человек знает какую-либо одну из этих двух крайностей. Середина же между ними не интересует его, и потому обыкновенно не знает ничего или очень мало». Страница 187. Третий важнейший текст на эту тему — письмо Чехова к Дягилеву 30 декабря 1902 года. «Религиозное движение, о котором вы пишете, само по себе, а вся современная культура сама по себе. И ставить вторую в причинную зависимость от первой нельзя. Теперешняя культура — это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, быть может, еще десятки тысяч лет, для того, чтобы хоть в далеком будущем человечество познало истину настоящего Бога, то есть не угадывало бы, не искала бы в Достоевском, а познала ясно, как познала, что дважды два есть четыре. Теперешняя культура — это начало работы, а религиозное движение, о котором мы говорили, есть пережиток. Уже почти конец того, что отжило или отживает. Страница 188. И еще цитата из Чехова о Толстом. «Писать, писать, а потом взять и свалить все на текст из Евангелия. Это уж очень по-богословски. Решать все текстом из Евангелия — это произвольно. Почему текст из Евангелия, а не из Корана?» Меньшикову. 28 января 1900 года, страница 188. Давно предчувствовал, что темы Достоевский и Чехов не избежать. Здесь два аспекта. Первый. Чехов впрямую о Достоевском, художественность и религия. Второй. Анализ объективный. Человек-поле, формула Чудакова, точнее, конечно, Чехова. Очень это относится к героям Достоевского, да и к нему самому. Смотри письмо Фонвизиной 1854 года. Его планы жития великого грешника, Раскольников, Ипполит, Версилов, Иван и Дмитрий Карамазовы. Разве не человеки поле? И все же такого предельного накала, этого противоречия «есть Бог, нет Бога», такого силового поля, как у Достоевского, у Чехова нет. Лесков, Толстой, Леонтьев об этом. Кстати, у Тургенева вопрос о вере в сущности снят. Во всяком случае, не обострен. А еще вернее, и не поставлен даже. Черт, Иван. Биллионы километров, биллионы лет. Вот поле Достоевского. У Чехова скорее пушкинское умерение страстей, противоречий. Пушкин первый, хотелось бы сказать, единственный нормальный человек на Руси, но Чехов второй. Есть странное сближение. Общепризнано, и в этом большая истина, или, точнее говоря, есть большая часть истины. Открытия науки — Ньютон, Коперник, Эйнштейн, Дарвин — могут быть и даже должны быть опубликованы рано или поздно, там или здесь, тем или иным человеком, а истины искусства абсолютно личностны. Понимаете? Не будь Бетховена, лунной сонаты никогда бы не было. Так и с Моцартом. И с любым художником гениальным. Это только однопредметно, однозначно, односделано. Не будь его, этого художника, никогда этого бы и не появилось. Это очень верно. Но все-таки даже здесь есть одно, даже два резона. Есть факт, фантастические совпадения, когда разные художники, не зная друг друга, говорят почти одно и то же. Существует испанская пословица. Двум людям не может присниться один и тот же сон. Оказывается, может. Судите сами. Все знают из Ахматовой. Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда, сердитый окрик дегтя, запах свежий, таинственной плесень на стене. И стих уже звучит. Задорен, нежен, на радость вам и мне. А вот Эмили Диккенсон. Он был поэт. Гигантский смысл умел он отжимать из будничных понятий, редчайший аромат из самых ординарных трав, замусоривших двор. Но до чего же слепы мы были до сих пор? А вот еще два поэта. Зинаида Гиппиус. «Блевотина войны, октябрьское веселье. От этого зловонного вина. Как было омерзительно твое похмелье, о бедное! О, грешная страна! Какому дьяволу, какому псу в угоду, каким кошмарным обуянным сном народ безумствия убил свою свободу и даже не убил, засек кнутом! Хохочут дьяволы, хохочут псы над рыбьей свалкой, хохочут пушки, разевая рты, и скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, народ, неуважающий святынь». 29 октября 1917 года, Санкт-Петербург. Максимилиан Волошин. «С Россией кончено, на последях ее мы прогалдели, проболтали, пролузгали, пропили, проплевали, замызгали на грязных площадях, распродали на улицах. Не надо ли кому земли, республик, да свобод, гражданских прав и родину народ сам выволок на гноище, как падаль. О, Господи, разверзни, расточи, пошли на нас огонь, язвы и бичи. Германцев с запада, монгол с востока, отдай нас в рабство вновь и навсегда, чтоб искупить смиренно и глубоко Иудин грех до страшного суда. 23 ноября 1917-го, Коктебель. Там разница между вариантами примерно 60 лет, здесь меньше месяца. Разные времена, разные места, разные люди, и вдруг одно и то же, почти. Отдаю себе отчет в том, что примеры такие исключительные. Важнее другое, без чего абсолютно непонятно и первое. Все гении художественные, все таланты, да на самом-то деле все люди, каждый человек, сталкиваются с этим триединством. Первое — жизнь, второе — смерть, третье — тайна. Все мы независимо от способности, национальности, возраста, только вокруг этих трех сосен и блуждаем. Не хотим на них смотреть. Хотим. Смотрим, не смотрим. Все равно вокруг них ходим. Вся мировая литература, вся мировая философия, вся мирская жизнь обыкновенного человека. Но отсюда же и следует не только неизбежность, но и абсолютная необходимость одинаковых дум, одинаковых чувств. Стало быть, и одинаковых, в конце концов, выражений этих мыслей и чувств, иногда до буквальности. Но почему гениальные творения Пушкина, Моцарта, Гоя, Микеланджело вдруг ни с того ни с сего заставляют нас рыдать, мучиться, вспоминать себя? Почему? Да потому что есть, осталась в нас еще какая-то струна, одна, пусть одна струна, которая вдруг напрягается, опущенная, вялая, откликается на призыв этой другой струны гения и вдруг начинает звучать с ней в унисон. Стало быть, не все потеряно. Стало быть, эта струна есть, стало быть, ей нужно только напомнить ее самое, звучание ее, такое же извне, чтобы она откликнулась, зазвучала, себя вспомнила. Если тебя потрясает произведение гения, что это значит? Это значит только одно — ты ему, гению. Он гениален. Значит, он в тебе возродил твою гениальность, о которой ты забыл, о которой, может быть, ты и не знал, и которая вдруг откликнулась на забытое, и, может быть, даже тебе неизвестное. Гоя, Пушкин, Достоевский. Да каждый из нас, из вас, жили этим, переживали это. Но одни пережили и выразили все это до конца, а другие забыли и даже не знали. И вдруг вспомнили и узнали. Художник — это вовсе не профессия и даже не только призвание. Великий художник — это человек, напоминающий нам о том, кто мы есть на самом деле. Художник — это сущность цельного человека, цельного, нерасколотого. Отсюда религиозная сущность искусства — единение. А на чем можно единить людей? На художественности, то есть на цельности, то есть на нерасколотости, на единении единицы со всем родом человеческим. Гений, гениальный художник — просто напоминание нам о нашей сущности. Поэтому мы на это, каждый по-своему, и откликаемся. Путь Гои. Праздник в Сан-Исидро. Его шпалеры, девушка с зонтиком. Свет, солнце, радость. И вдруг потом омуты, омуты, омуты. В омутах жуткая сила, почти непреодолимая. И нужно, и хочется дойти до дна, но чтобы, оттолкнувшись от дна, снова всплыть и взлететь. Господи, как это похоже на Пушкина, как он начинал, через что прошел, как себя одолевал, в каких омутах побывал и как все-таки закончил. Сеятель, пророк, пустые небеса, странник. Но ведь то же самое и у Достоевского. Идеалы. Они же иллюзии, они же прах, мордой об землю, омут. А что дальше? Я и говорю о том, что каждый человек, а гений стократно, тысячекратно сильнее, честнее, совестливее и выразительнее проходит через это. Все искусство во всех его подразделениях — это и есть гениальный художественный оркестр. Для каждого, чтобы, наконец, каждый из нас, из них понял мое исполнение. Мое нахождение себя при помощи этого оркестра, благодаря ему и в его радостном и благословенном сопровождении. Продолжаю универсализировать насчет художества, насчет художника. Человек родился как художник. Человек — художник. Художник — человек. Цельность, нерасчлененность, единство, пусть еще не дифференцированное. Искусство собирает человека, выявляет человека в человеке, делает каждого из нас на какую-то секунду или минуту нашей жизни гармоничной частицей единого целого. Все это и весело, без этого нельзя, и жутко грустно, и без этого тоже нельзя. Так называемое разделение труда. Собрать можно только реально одно — угроза всеобщей смерти. А кто более предуготовлен поймать нас на это? Только религия и искусство. Искусство и религия.